Посреди недели он поехал к Лоре и Аллану. Они обрадовались, узнав, что на субботнем обеде у Грегори была девушка. Решили, что это может быть его подружка. «Мне не показалось, что она относится к нему как-то особенно», — возразил отец Хёрли, чувствуя себя старой кумушкой на званом чаепитии. «Но она же была там», — весело сказала Лора. «Мне все-таки кажется, что это его девушка». Странная это была встреча. Что бы ни говорили сестра и зять, все действовало ему на нервы. «Ему легко жить, просто позавидуешь», — говорили они. «Он имеет дело с непререкаемыми истинами, а в юриспруденции иногда сталкиваешься с неопределенностью, с серыми зонами». Отец Хёрли усмехнулся. «Можно подумать, в его работе и впрямь нет никаких серых зон». Они говорили о том, как им повезло с Грегори. Вот сын их друзей связался с националистами, сначала устроился юрисконсультом в Шинфейн, потом стал активно участвовать в их акциях и, в конце концов, вступил во временную ИРА. Шинфейн — националистическая партия в Ирландии. Временная ИРА имеется в виду экстремистская группа, отколовшаяся от Ирландской республиканской армии ИРА, неофициальной полувоенной ирландской организации, добивающейся полной независимости Ирландии от Великобритании. «По крайней мере, у него есть какие-то идеалы, пусть даже они нелепые и безумные», — заметил отец Хёрли. «Ты, Джимбо, с ума сошел?» «Нет там никаких идеалов», — вскричала Лора. Как всегда, он смиренно, униженно улыбнулся. Не мог же он объяснить им, что лучше, на его взгляд, бороться за какое угодно общее дело, чем малодушно спасать собственную шкуру, как сделал их сын. А он ему в этом потворствовал. Он был невесел, казался смущенным и встревоженным. Алан Блэк дипломатично перевел разговор на другую тему. «Скажи-ка лучше, не намечаются ли у тебя какие-нибудь бракосочетания с размахом? Ты, Джим, даешь ощущение близости к сильным мира сего». «Сливком ирландского общества это греет нам душу». «Нет», — сказал отец Хёрли, — «сегодняшняя молодежь не идет венчаться к старым друзьям своих родителей, а предпочитает обращаться к своим собственным друзьям. Нет ни одной шикарной светской свадьбы не ожидается. Вот только серебряная свадьба», — оживился он. «И где бы вы думали? В Англии?» Они заинтересовались. Они всегда интересовались всеми его делами. Он стал объяснять. Он обвенчал эту пару в 60-м году. Кто бы мог подумать, это было четверть века назад. Их дети, две дочери и сын, просят его приехать. По их словам, торжество потеряет смысл, если он не совершит для них какой-нибудь церемонии. По мнению Лоры и Алана, эти супруги, кто бы они там ни были, очень правильно поступили, что снова обратились к отцу Хёрли. «Я их не очень хорошо знал», — проговорил тот задумчиво, — «почти как сам с собой». «С матерью Дейрдры, миссис О'Хаган, я немного знаком, и знаю миссис Берри, мать подружки невесты Морин Берри. А вот его совсем не знал». «Ты никогда ни словом о них не обмолвился», — старалась разговорить его Лора. «Ну да, как-никак, я многих венчаю. Некоторых больше никогда и не вижу. А Дейрдра, между прочим, всегда присылает мне открытку на Рождество. Плохо я помню этих Дойлов, Десмонда и Дейрдру». Он тяжело вздохнул. «Тебе они не понравились?» — спросила Лора. «Нам-то можешь сказать, мы же их не знаем и никогда с ними не встретимся». «Да нет. Они были очень даже милые и как раз мне понравились. Просто мне показалось, что они друг другу не подходят и скоро расстанутся». Он разогнал печаль тихим смешком. «И надо же, как я ошибся. Они уже прожили вместе целых 25 лет».